Ларгар наклонил голову в почтительном приветствии. Предводительница варваров, подошедшая в сопровождении сотни людей, одетых в одинаковые лохмотья и доспехи, изнушавшей тревогу кожи, не выказала никаких признаков смятения. Со всех концов равнины подходили все новые племена, но они держались поодаль, возможно, из уважения к молодой женщине с сине-черными волосами. При каждом ее движении раздавался перестук подвешенных к поясу черепов. Несмотря на то, что она едва доставала головой до пояса примарха, дикарка держалась совершенно свободно, и взгляд ее необычных глаз смело встретил взгляд гиганта. Ее речь не могли исказить ни сильный акцент, ни отрывисто произносимые слоги. Наречие, на котором она говорила, далеко ушло от своих протагонистических корней, но имперцы, кто свободно, кто с трудом, понимали ее. «Приветствую», — сказала дикарка. «Мы ждали тебя, Ларгар Аврелиан». Примарх сумел сдержать свое удивление. «Ты знаешь мое имя и говоришь по-колхидски». Девушка задумчиво кивнула. Но казалось, она размышляет не над словами Ларгара, а над его произношением. «Мы ждали тебя много лет, и, наконец, ты ступил на нашу землю. Эта ночь была предсказана. Взгляни на север и на юг, на запад и восток. Отовсюду идут племена». Этого потребовали говорящие с богами, и вожди повиновались. Вожди всегда прислушиваются к словам шаманов. Их голосами говорят боги. Примарх окинул взглядом толпу, отыскивая этих уважаемых старейшин. «Почему ты говоришь на языке моего родного мира?» – спросил он предводительницу. «Я говорю на языке своего родного мира, так же, как и ты», – ответила женщина. Несмотря на пылающие небеса, несмотря на преподносимые сюрпризы, Ларгар улыбнулся. «Мое имя Ларгар, как ты и предвидела, но Аврелианом меня зовут только мои сыновья. Ларгар – благословенное имя, возлюбленный сын истинного пантеона». Ларгар с трудом сумел сохранить непринужденный тон. Никакая мелочь не должна испортить первый контакт. Важнее всего сейчас сохранить контроль. «У меня нет четырех отцов, друг мой, и я рожден не женщиной. Я сын императора человечества и более ничей». Она рассмеялась, и мелодичный звук ее голоса разнес неутихающий ветер. «Сыновей можно не только родить, но и принять. Сыновей можно воспитывать, а не просто вскормить. Ты любимый сын четырех. Первый отец пренебрег тобой, но четверо отцов тобой гордятся, очень гордятся. Говорящие с богами сказали нам об этом, а они никогда не лгут». Ларгар едва не утратил свой непринужденный вид. Даже если люди и не заметили этого, несущие слово все поняли. «Кто ты?» – спросил он. «Я Ингетель Избранная». Она улыбнулась, излучая доброту и невинность. «А скоро стану Ингетель Вознесенная. Я твой проводник, помазанный богами». Женщина обвела жестом равнину, как будто в ней заключался целый мир. Более того, она показала рукой и на исковерканное варпом пространство над ними. «А этот мир», — продолжала она, сопровождая свои слова широким жестом разрисованных рук, — «Кадия». Этот первый контакт оказался уникальным. Никогда раньше имперцев не ждали с таким нетерпением. Никогда раньше люди примитивной цивилизации не только не приветствовали их с радостью, но и не выказывали ни малейшего страха перед оказавшимися рядом с ними закованными в броню воинами. Громовой ястреб возбудил их любопытство, но примарх объяснил Ингетель, что орудия приведены в боевую готовность, а машиной управляют сервиторы легиона, и они могут открыть огонь, если кадианцы подойдут слишком близко. Ингетель жестом заставила любопытных мужчин и женщин отойти от десантного катера, несущих слово. Со своими соплеменниками она разговаривала более цветисто, используя в каждой фразе множество ненужных слов. Но обращаясь к Ларгару и его спутникам, она выражалась кратко, оставляя самую суть, и получалось, что она говорит по-колхидски, а не по-кадиански.